Хаем, вероятно, он будет в восторге, когда увидит мою победу», — заключил Поттер. «Когда ты получишь второе место», — легкая улыбка заиграла в уголках губ Флёр. «Поживем, увидим», — парировал Гарри, но спокойно и мягко. Горечь их предыдущих встреч ушла на второй план, оставив приятные впечатления от разговора. «Ты достиг какого-нибудь результата в разгадывании тайны золотого яйца?» — спросила она. «Я разгадал ее несколько дней тому назад», — солгал наследник, не желая показывать слабость в их личном противостоянии. «И какое же решение ты придумал?» Флёр выглядела крайне заинтересованной. «Твой план для первого испытания довольно изобретателен, даже уникален. Довольно простые заклинания и действия, к тому же тебе удалось не использовать куда более сильное волшебство». Темноволосый волшебник засмеялся. «Если я расскажу тебе, то это подорвет мои шансы, не так ли?» «В этом есть смысл», — нахмурилась французская ведьма. Ее тонкие брови нежно изогнулись. «Похоже, мне не удастся убедить тебя в том, что у меня уже есть план, и мне просто интересно узнать твой». «Нет, почему? Ты вполне способна на это», — уступил Гарри. «Не думаю, что ты врешь мне, но я все равно не могу тебе этого сказать. Главным образом потому, что я понятия не имею, как раскрыть тайну этого яйца». Его золотое яйцо покоилось на столе в кабинете Салазара, выступая в роли интересной фигуры прекрасного устройства, которое не давало портрету его предка слишком увлекаться в своих нотациях. «Осторожность никогда не помешает», — просто сказала Флёр. «Хотя, если бы соперник использовал такой же план, что и я, то ему наверняка пришлось бы несладко. Ты случайно не знаешь, смогли ли разгадать это Седрик или Виктор?» — спросил мальчик. «Почему я должна знать это?» Французская ведьма разгладила свою униформу и села на кресло, которая появилась позади нее. Она поняла принцип работы комнаты намного быстрее, чем Гарри. «Ты каким-то образом узнал о моей мантии-невидимке, и несмотря на то, что мои ненадежные бывшие друзья рассказывали о ее существовании каждому встречному, я сомневаюсь, что это смогло пассивно до тебя дойти. На самом деле у Поттера сложилось четкое впечатление о том, что девушка следит за каждым своим соперником и за тем, что с ними происходит». «Возможно, что это так и есть», — улыбнулась Делакур. В ее глазах не отражалось ни малейшего чувства вины. Мальчик сильно завидовал ее чрезмерной уверенности. Если бы он имел такую силу воли раньше, то множество вещей могло бы иметь совершенно другой исход. Питер Петтигрю не сбежал бы. Насколько мне известно, ни один из них не сделал ничего, кроме расшифровки загадки, но исходя из их действий, я бы предположила, что по крайней мере у Виктора есть какой-то план. «Ты, кажется, совершенно о них не беспокоишься», — заметил наследник. «Седрик Дигри — исключительный студент и талантливый волшебник, но он переоценил себя, приняв участие в этом турнире. Ему не хватает воли, необходимой для того, чтобы победить. Виктор Крам, в свою очередь, привык побеждать, но его способности не позволяют ему строить планы. Только Игорь Каркаров может компенсировать это». Диагностика девушки других чемпионов была довольно жестокой и крайне прямой, однако зная явно меньше, чем она, мальчик мог только принять это. «Что же ты скажешь обо мне? Самый молодой, но потрясающе сильный, с достаточно сильной волей, чтобы суметь победить, и, к слову, способный на хитрость». Она похлопала его по плечу в насмешливом утешении. Гарри чуть-чуть дернулся, и ведьма улыбнулась. «Ты будешь очень хорошо смотреться на втором месте. Я думаю, что серебро — это твой цвет и больше подходит тебе, нежели мне, Флёр», — пошутил он, слегка касаясь ее волос пальцами. «Трофей турнира трех волшебников состоит из серебра, Гарри», — напомнила она ему. «Вот оно что. Так что же насчет тебя?» Ему было интересно узнать, что девушка думает о самой себе, хотя и сомневался в том, что она многое о себе расскажет. «Я немногим превосхожу любого из моих соперников. Мой опыт сильно превосходит твой, и я настолько же талантлива, не забывай. При условии, если задания не будут сильно затрагивать мои природные слабости, то победа, считай, у меня в кармане». «Ты, однако, достаточно самоуверенна», — заметил он. «Интересно, каковы ее природные слабости?» Мальчик думает, что это каким-то образом затрагивает ее родовую особенность. Будучи вейлой, или же частично вейлой, из ранее сказанных Гермионой слов, девушка имеет какие-то слабости к природным стихиям, однако юный чемпион не был уверен в этом до конца. Гарри немного загорелся идеей отправиться на поиски информации в библиотеку, но это противоречило всем его человеческим законам, делать что-либо за спиной, особенно когда сама девушка не сделала ничего противоречивого, чтобы заслужить такого. «Кати», – прошептал тихий голос, – «она и напыщенный когтевранец виноваты в этом, никак не Флёр», – решил мальчик, отгоняя очередной шепот Эксридла, слегка побаиваясь самой идеи о том, что это может быть голос Кристража. Он содрогнулся, подумав, сколько инородных мыслей вертелось в его голове, если так и есть на самом деле. «Если быть честной, то я горжусь тем, что являюсь лучшей в своей школе, Гарри. Может быть, когда ты станешь чуть-чуть постарше, то будешь считать точно так же». Она сделала короткую паузу, видимо обдумывая последующие слова. «Не принимай мою гордость за себя, будто бы я отвергаю чужие способности, считаю остальных слабее себя. Я, конечно же, может и значительно лучше большинства, однако я все еще уважаю чужие таланты и навыки, и когда-нибудь найду равных себе или даже таких, которые превзойдут меня». Это было, пожалуй, самое честное из того, что девушка когда-либо говорила ему. Флёр Делакур была определенно гордой. Она трезво следовала своей цели, отказываясь проигрывать, прислушиваться к мнению окружающих или совершать какую-то мелочь, когда способна сделать большее. Это позволило ей стать сильной, такой, к чему сейчас стремился мальчик. «Думаю, мне пора возвращаться в карету», — решила французская ведьма. «И да, я должна предупредить тебя, прежде чем мы отправимся на рождественский бал. Существуют, по крайней мере, среди учеников моей школы те, кто считает, что я использовала на тебе свои чары, отбирая у бывшей девушки только ради того, чтобы ты провел со мной праздничный день». Ее тон указывал на то, насколько смехотворными и раздражающими для нее являлись эти слухи. Поттер мог лишь только сопереживать ей. «Мне все равно», — просто ответил он. «Я никогда раньше не замечал твоих чар и даже не знал, что ты веяла, пока Кати не рассказала мне после того инцидента в большом зале. Мне правда очень жаль», — в очередной раз извинилась Флёр. «Я неправильно поняла и ужасно отреагировала на то, что меня будто бы не замечают. Ты смог задеть мою гордость. Я виню Роджера Дэвиса и Кати в том, что произошло в тот вечер, а также с ней и нашими отношениями. Я не считаю тебя виноватой», — заверил ее наследник. Ведьма поднялась, видимо собираясь уходить, и Гарри последовал ее примеру. К тому же ему надо было наконец разобраться с загадкой золотого яйца. Вероятнее всего, что остальные чемпионы уже разгадали тайну, хранящуюся в нем. «Я очень хотела бы увидеть то, как ты отреагируешь на мои чары при близком контакте», — весьма взволнованно ответила Делакур. «Раньше мне никогда не доводилось встречать волшебника, настолько стойкого к этому». «Что ж, если ты так этого хочешь», — Гарри подозревал, что именно сопротивление к чарам привлекло ее внимание в первую очередь, «и если это поможет девушке чувствовать себя менее неуверенно, то так тому и быть». Мальчик отбросил на задний план влияние Вейл на чемпионате мира, ибо сомневался, что сможет сделать что-нибудь особенно унизительное. «Спасибо тебе», — его словно накрыло внезапным теплом, а лицо прижалось к серебряным волосам. Французская ведьма заключила его в объятия. Запах сожженного падуба внезапно стал чересчур сильным, забивая все дыхательные пути. «Она обняла меня». Он осторожно ответил на жест, игнорируя свое инстинктивное желание отойти. Единственное, кто когда-либо обнимал его подобным образом, была Кати. Глава 24. Рождественский бал. Медленная и красивая мелодия доносилась со стороны большого зала, достигая того места, где сейчас находился Гарри, ожидая свою спутницу у подножия широкой лестницы. Профессор МакГонагалл, которая была одета в шелковый тартан с ярким оранжевым орнаментом, решила, что это место наиболее подходящее для сбора всех чемпионов и их партнеров на предстоящий вечер. Сам же мальчик не считал это место удачным. Его мнение больше склонялось к тому, что оно даже плохое, ведь абсолютно все учащиеся проходят мимо них, прежде чем попасть в большой зал. «У вас ведь есть партнер, не так ли, мистер Поттер?» — спросила заведующая его факультета весьма едким тоном. «Разве она не осведомлена о том, что происходит с ее учениками, да и в целом, в школе?» Гарри не сомневался, что все студенческое общество знает, кто является его парой. Очевидно, что преподаватели менее наблюдательны или просто не были втянуты в мельницу слухов. «Конечно, она слегка задерживается, профессор», — сухо ответил наследник. «В таком случае вы можете преобразить свою одежду в нечто более подходящее, пока ожидаете свою спутницу», — строго подметила она. Впрочем, если она прибудет позже, чем явится мисс Делакур со своим партнером, то полагаю, что времени у вас предостаточно. Мальчик сопротивлялся удивительно сильному желанию спросить МакГонагалл, не собирается ли она сама превратить свою одежду в соответствующую мероприятию. «Профессор, мне кажется, что французская чемпионка не прибудет раньше, чем спутница Гарри», — улыбнулся Седрик. Азиатская ученица, его пара, крепко схватившая того за руку, слегка засмеялась ему прямо в плечо. Виктор Крам ничего не сказал, а его сопровождающая, очевидно, была недостаточно глупой, чтобы попытаться заговорить с Поттером. Удивительно, но сейчас Гермиона выглядела достаточно привлекательно, избавившись от неуправляемого беспорядка, который царил на ее голове. Болгарин обладал исключительным даром предвидения, либо он действительно находил властных, резких и ревнивых девушек привлекательными. Но, в любом случае, мальчику было все равно. Гарри сделал короткое движение палочкой над своей школьной мантией, преобразовав ее одним плавным движением из обыкновенного черно-серого в темно-изумрудный цвет с серебряной окантовкой. Ему показалось, что и Флёр, у которой наверняка одеяние будет серебристого оттенка, и Салазар оценили бы его выбор. Да, теперь я действительно выгляжу, как наследник Слизерина. Его бывшие друзья, вероятнее всего, воспримут это как подтверждение своих опасений, будто бы мальчик, который выжил, находится под контролем темного волшебника. В конце концов, ношение серебра и зеленого цвета может иметь только один возможный мотив для большинства недалеких студентов Гриффиндора. В выражении лица профессора МакГонагалл проглядывалось слегка заметное неодобрение, но только напряжение во взгляде говорило о многом. Женщина поняла, как теперь мальчик относится к своему факультету. «Я должен был послушать шляпу и сделать правильный выбор», — тихо прошептал Гарри себе под нос. Старая распределяющая шляпа пророчила ему великое будущее, если бы он поступил на змеиный факультет. Ему не хватает должной силы воли, чтобы принять себя таким, каким он является в действительности, а не уступать всяческим ожиданиям и попросту смириться с этим. «Лучше быть гриффиндорцем», — хмыкнул мальчик своим мыслям. «Мисс Делакур», — строго произнесла заведующая львиного факультета, — «вы опоздали и, к тому же, пришли без своего партнера». Девушка предстала в прекрасном образе. Она была одета в яркое платье из мерцающего серебра, словно каждая отдельная нить покрывалась расплавленным металлом, повторяя каждое движение девушки. В этот вечер, во время рождественского бала, будет слишком много ревнивых волшебников. Флёр посмотрела на профессора трансфигурации таким взглядом, напомнившим Гарри о венгерской хвостороге, и он подумал, что это как-то связано с ее наследием Вейлы. Мальчик понимал, что рептилии и птицы были отдаленно связаны. «Мой партнер уже здесь, ожидает меня», — ответила французская ведьма с обычной, фальшивой улыбкой на лице. Теперь, когда Поттер знал ее искреннюю и настоящую улыбку, когда девушка испытывала радостные чувства, то для себя осознал, что отныне ненавидит это выражение лица. Он смотрел на ее лицо, губы, желая сделать немного больше, чем просто убрать эти ненастоящие эмоции и позволить девушке чистосердечно улыбнуться. Ведьма грациозно прошла сквозь группу чемпионов и их пар, подходя к Гарри, и провела рукой по его талии. Тепло промелькнуло в ее глазах, когда мальчик заметно напрягся, но он не отпрянул от нее. Рот профессора МакГонагалл слегка приоткрывался и закрывался несколько раз, но она так ничего и не сказала. «Международное сотрудничество», — объяснила Флёр, заливаясь звонким смехом. «Настало время для вступительного танца», — сказала глава Гриффиндорского дома, после того, как наконец пришла в себя. «Время для той части, которую Поттер с нетерпением ждал, меньше всего. Мне не нравится танцевать», — шепотом сказала ему французская ведьма, — «особенно с людьми, которых я не знаю, или с теми, кому совсем не доверяю, поэтому я надеюсь, что ты не имеешь ничего против нашего совместного танца. К тому же, если тебе все еще неуютно, его не обязательно надолго растягивать». Гарри едва заметно кивнул головой, когда все три пары заняли предназначенные для них места. Худощавый, безукоризненно одетый организатор бала враждебно смотрел на мальчика. Наследник предположил, что это волшебник, который придумал начальную хореографию, или же танец, однако после того, как имя мальчика появилось из кубка, ему необходимо было изменить его. Теперь же организатор должен вернуть прежний план, так как пары снова три. Поттер натянул фальшивую улыбку, слегка извинившись перед девушкой, когда фирменное обаяние Тамаридбла захватило его выражение лица. Если он сосредоточится на танце, а не на ощущении, что Флёр находилась достаточно близко к нему, то все будет в порядке. Всего лишь один танец. К счастью, это сработало. Чувство и ощущение твердой поверхности под его ногами, этого достаточно, чтобы сосредоточиться и выкинуть из головы все, кроме необыкновенно красивых небесно-голубых глаз в нескольких дюймах от его собственных. Гарри не был уверен, пыталась ли Флёр использовать свою ауру, чтобы успокоить его, или это был ее обычный пассивный эффект. Она заметно выделялась среди других девушек в большом зале, ведь взгляды каждого волшебника были прикованы к ним. По крайней мере, мальчику не придется привыкать к этому. Когда первый танец наконец подошел к концу, французская ведьма улыбалась. Искреннее, теплое выражение лица, которое полностью вытеснило сияющее обаяние Ридгла на лице Гарри. Он снова научился по-настоящему улыбаться. «Это было не так уж и плохо», — высказался мальчик, следуя за Флёр в дальнюю сторону помещения, где находился совершенно неожиданный ассортимент напитков. Они раздают алкоголь на балу несовершеннолетним волшебникам. Изначально бал предназначался только для студентов, которые были старше 17-летнего возраста, объяснила его спутница, заметив слегка озадаченный вид у Гарри. «Когда твое имя вылетело из кубка, они должны были позволить учащимся помладше присутствовать. В противном случае, ты был бы единственным студентом младше 17 лет, который присутствовал на этом мероприятии. Что-то мне подсказывает, что они даже и не думали о том, чтобы изменить список напитков». Поттер проигнорировал слегка жалостливый тон, который Флёр приняла в своем объяснении. Он ценил ее понимание, но не нуждался или не хотел, чтобы она его жалела. Вино, она предложила дорогую бутылку вина, судя по всему эльфийского происхождения. Два хрустальных бокала уже находились в ее руке. «Ты больше не будешь танцевать, я не возражаю», любезно ответила ему девушка, «но полагаю, что ты и так достаточно натерпелся. Моя аура никоим образом не повлияла на тебя, хотя силу я приложила немаленькую. Ты не должна была этого делать. Остальные, они бы смотрели в любом случае», гордо заявила Делакур. «Вот почему я не могу понять отсутствие твоего интереса ко мне. Даже без воздействия ауры, я всегда находилась в центре внимания». «Я тоже не могу», — решил Гарри, указывая на бутылку вина. Огненное виски ему пришлось не по нраву. «Надеюсь, что Кати сейчас не пьет». У мальчика присутствовало странное ощущение того, что пьяная Белл способна испортить не только его вечер, но и всех остальных, включая свой собственный. Хотя волшебник из Коктеврона, Роджер Дэвис, ему не нравился. Он накинул взглядом всех учеников в зале, но ему не удалось отыскать знакомой охотницы. «Ищешь кого-то?» Флёр проследила за его взглядом в толпу. Наследник подумал, что ему крайне повезло, когда не удалось заметить ведьму. Насколько бы мальчик не был в себе уверен, он понимал, что гордая французская ведьма не отнесется любезно к тому факту, что ее партнер проводит вечер в поисках другой девушки. «Скорее избегаю», — Гарри криво улыбнулся. «Ах!» — издала краткий вздох понимания Флёр. «Если кто и может понять всю пользу от избегания встречи с некоторыми представительницами противоположного пола, то это точно была она. Они нашли место ближе к концу столов, наполненное различными закусками и напитками, где было совершенно пусто. Привычная мебель, которая была отброшена к стенам большого зала, чтобы оставить свободное пространство для танцев. Перед ними открылся большой выбор рождественской еды и закусок, разнообразие которой оставляло положительное впечатление, однако Гарри предпочел бы не набивать желудок. Флёр же, в свою очередь, отдала предпочтение сладким и легким блюдам. «И все же Хогвартс сильно отличается от Шармбатона», сказала ему французская ведьма, потягивая вино и оглядывая комнату, оформленную в слегка запутанный и странный стиль. По мнению мальчика, им следовало убрать некоторые оригинальные украшения, например, доспехи. Их образ явно не вписывался в данное мероприятие. «Думаю, что так и есть», — искренне ответил зеленоглазый волшебник. Ему удалось запечатлеть великолепный образ из элегантной архитектуры эпохи Возрождения галереи Шармбатона, который девушке удалось воссоздать при помощи выручай комнаты. «Во Франции, во время Рождества, у нас создают ледяные статуи. Их оживленный образ заставляет поверить в сказку». Если бы Гарри не обращал пристального внимания на небольшие изменения в выражении лица его спутницы, которые выдавали ее истинные чувства, то он бы подумал, что она пытается принизить Хогвартс. «Мне удалось изучить чары, которые не допускают таяния льда», — Поэтому я хотела бы сделать нечто подобное для Габриэль. Большая часть бокала Флёр оказалась опустошена, а на тарелке от некогда целого кусочка пирога остались лишь соринки. И мальчику остается лишь удивляться, как ей удалось это сделать во время разговора и небольшим наблюдением за изменениями в помещении. Он, к слову, едва ли мог думать о еде. «Ты скучаешь по своей сестре?» Гарри не мог полноценно понять чувства девушки, даже не имел возможности поставить себя на ее место. Однако было время, когда он считал некоторых своих близких друзей братьями и сестрами. Он понимает, что скучает по этой компании достаточно сильно, позволяя себе предаться некоторым воспоминаниям. «Она придет с мамой, чтобы посмотреть на второе испытание», объявила французская ведьма, протягивая руку к бутылке. Гарри осторожно отпил немного из своего бокала, когда ведьма отвела взгляд. Половина напитка далась относительно легко, гораздо мягче, чем ужасающий тыквенный сок, к которому мальчик успел привыкнуть. В дальней части зала Пивс вызвал мгновенный хаос, ворвавшись в помещение, чтобы пометить некоторые соседние танцующие пары белыми ягодами. Гарри догадался, что это Амела, которую шальной полтергейст мог украсть из весьма экзотического ассортимента снипа. Мальчик был неожиданно рад видеть то, что Дин и Рон, стоявшие отрешенно и одиноко у стены, оказались среди жертв Пивза. «В Шермбатоне, к тому же, нет полтергейста», — подметила Флёр, протягивая бутылку Поттеру. В ее глазах проглядывалась искорка озорства. Девушка наблюдала за тем, как прозрачная фигура поспешно исчезает из зала, после того, как наткнулась на суровый взгляд Дамблдора. Наследник снова наполнил свой бокал бордовой жидкостью. Казалось, что напиток был совершенно невинным на вкус, как и огненный виски, который он пил в компании с Кати. «Каждый год идут разногласия по поводу того, должен ли он покинуть школу или же нет», — сказал Гарри. «Пивс не наводит серьезного хаоса, но, даже если не считать его редкое появление, он может доставить некоторые неудобства. Аргус Филч ненавидит его. Если мне не изменяет память, то ваш смотритель ненавидит всех и вся, кроме своей кошки. Пожалуй, в этом есть доля правды», — признался зеленоглазый волшебник, слегка потягивая напиток и посматривая на довольно вкусный, но все еще не тронутый рождественский торт. Ему очень хотелось отведать кусок десерта, но и оказаться первым, кто притронется к нему, тоже не особенно желал. «Хочешь чего-нибудь?» У Делакур не было никаких сомнений относительно торта. Она встала, мгновенно превращая нож, неожиданно возникший в ее руке, во что-то более подходящее для резки кондитерских изделий размером с небольшую машину, и отрезала небольшую часть. «Спасибо», — Гарри с благодарностью принял кусок, отметив, что девушка отрезала себе почти в два раза больше. «Да, я очень люблю сладкое», — призналась Флёр, впрочем, как и большинство Вейл. «Это твоя слабость?» — игриво спросил мальчик. Флёр тихо рассмеялась. У нее был очень мягкий смех с легкой хрипотцой. Это был первый раз, когда ему удалось услышать ее настоящий смех, который изрядно согревал слух. «Нет», — она покачала головой, — «чтобы убедить меня позволить тебе выиграть, одного лишь предложения чего-нибудь сладкого будет недостаточно, хотя, признаться честно, я очень люблю марципан». «Я бы никогда не догадался, что Вейлы неравнодушны к сладкому», — высказал свои мысли Гарри, наблюдая за тем, как кусочек торта Флёр постепенно исчезает с ее тарелки. «Большинство волшебников практически ничего не знают о таких, как я», — пожала плечами девушка, — «а ведьмы, к тому же, знают еще меньше». Бутылка была опустошена, а остаток напитка успешно перекочевал в доселе пустой стакан французской волшебницы, после того, как Гарри вежливо отклонил ее предложение о добавке. «Должен признать, единственное, что я знаю о Вейлах, так это эффект навязанного внимания и симпатии. Я почувствовал это на чемпионате мира». «Значит, ты это чувствуешь?» — пробормотала Делакур. «Интересно, почему тогда ты настолько устойчив к моей ауре? Я слышал, что ты частично Вейла. Может быть, твоя аура не настолько сильна?» — предложил мальчик. «Ты был прав насчет того, что ничего о нас не знаешь. Однако, чувство нашего обаяния ничем не отличается», — нахмурилась Флёр. «Тебе следовало пойти в библиотеку, как только узнал, что я Вейла». «У меня было достаточно мыслей по этому поводу», — сухо ответил Гарри. «Ну, чтобы ты не смутил ни себя, ни меня в дальнейшем, я расскажу тебе кое-что о Вейлах, Флёр откинула свои серебряные волосы назад через плечо и повернулась в его сторону, оказавшись с ним лицом к лицу. «Не боишься потерять свое преимущество?» – спросил ее Поттер. «Не будь таким наивным», – улыбнулась ведьма. «Тебе не потребуется большого количества времени, чтобы найти информацию, которую я собираюсь тебе рассказать. Таким образом, мне легче понять, что именно ты смог узнать обо мне. Не думаю, что ты захотела бы мне рассказать об этом, если бы у тебя присутствовало желание всерьез использовать эту возможность», — улыбнулся наследник. Глаза девушки на мгновение устремились к бутылке. «Возможно и нет», — призналась она. «Первое, что тебе действительно нужно знать, так это то, что не существует такого понятия, как частичная вейла. Девочка, рожденная от вейлы, полноценная вейла. Это распространенное заблуждение, что мы являемся частично человеческими существами, когда на самом деле мы просто ведьмы с дополнительным набором унаследованных способностей». «Как Парсилтанг», — заметил Гарри, внезапно оказавшийся гораздо более заинтересованным в ее словах. «Все же вейлы более распространенное понятие и менее оскорбительное», — поправила Флёр с фырканьем. «Но да, так откуда же они взялись? В Восточной Европе ходят различные легенды, соответствующие нашему описанию, и которым, по некоторым источникам, более одного тысячелетия. Их можно проследить на востоке, вниз через горы Кавказа до самых ранних пор в Месопотамии. По всему региону существовали мифы о гарпиях и поклонении огню, а ритуалы и чудеса часто встречаются в древних писаниях». Делакур, фактически, не ответила на его вопрос полностью, но было ли это из-за того, что девушка большего и не знала, или просто потому, что не желала рассказывать об этом, чтобы мальчик не узнал лишнего. Это для него осталось загадкой. «Ты можешь управлять огнем», — осознал Поттер, вспоминая вейл на чемпионате мира. Некоторая зависть проглядывалась в его тоне, ведь это крайне полезная особенность, хоть и весьма опасная. «Я не хотела иметь такую способность», — сказала ему французская ведьма. «Так ты хочешь чего-нибудь?» Она наклонилась над столом, чтобы достать бутылку сладкого десертного вина. Напиток тоже был эльфийским. «Нет, но большое спасибо за предложение», — Гарри почувствовал, что двух бокалов для него достаточно. Ему всего 14 лет, и, в отличие от Флёр, мальчик не являлся любителем вина, к тому же он просто не привык к алкоголю. «Это очень мило», — произнесла сквозь небольшую улыбку девушка. Она, несмотря на свою уверенность, не решилась предложить во второй раз. Ведьма в очередной раз начала наполнять свой бокал, но ровно на середине остановилась, обратила свой взгляд вверх и увидела парочку, которая пристально смотрела на нее. «Надеюсь», — нахмурилась французская ведьма, — «что тебя не оскорбят, если я покину это место как можно быстрее». «Не переживай по этому поводу», — успокоил ее наследник. Ему было крайне приятно, что девушка пыталась не испортить их вечер. «Мы можем вернуться в выручай комнату», — предложила Флёр. Зеленоглазый волшебник вопросительно поднял бровь. «Я не могу сейчас вернуться в карету», — призналась она. «Это было бы унизительно, и у меня нет другой компании, которую я могла бы счесть достойной». Ее голубые глаза источали серьезность, и Гарри почувствовал толику тепла, исходящую от ее слов. «Не вижу причин, чтобы отказываться», — согласился он. «Кати не сможет найти меня, ведь комната надежно скрыта. И, конечно же, меня не смогут найти мои бывшие лучшие друзья». Наступила минутная пауза, прежде чем ему удалось понять, какое количество людей он не хотел бы видеть этим вечером. «Почему я вообще стараюсь их избегать?» Они направились ко входу, проходя сквозь длинную цепочку разговоров и сплетен, а их хозяева поспешно расступались перед Флёр, как облака перед ярким солнцем. Гарри же, ему было все равно, одно лишь желание убраться подальше заставляло его двигаться вперед. «Ты уже уходишь, не вопрос», — констатация факта. Кати всегда умела подмечать очевидное. «А ведь я был так близко». «Да», — ответил мальчик. Гриффиндорская охотница либо специально поджидала, когда он станет покидать зал, либо ему очень сильно не повезло выбрать момент, когда девушка возвращалась обратно. «Если тебе скучно или у тебя нет партнера для танца, ты всегда можешь потанцевать со мной». Флёр, которая немного опередила Гарри, после того как они разделились, чтобы обойти по разные стороны одну из групп студентов, собравшихся вместе, повернулась назад. Ее зрачки сузились, а скулы напряглись. «Роджер Дэвис оставил тебя?» — спросил зеленоглазый волшебник, лишь слегка проявляя злобу. «Да», — призналась она, кивком указывая на место, где танцует волшебник со студенткой своего факультета и, скорее всего, одного и того же возраста. Кэти протянула тонкую руку в сторону Гарри. «Ты не хочешь?» «Нет, не как друзья», — поспешно уточнила она просто, как старые знакомые. Сильное искушение пропустило разряд по его телу. На мгновение он подумал согласиться, чтобы вновь почувствовать тепло ее тела, которым девушка когда-то делилась с ним. «Мне не стоит оставаться слабым. Она мне не нужна. Теперь я сильнее, нежели был тогда». Тихий голос, шепот внутри головы отстаивал свое мнение гордо, холодно и правильно. Наследник Слизерина гордо выпрямил спину и ярко улыбнулся. «Боюсь», — ответил он, одним глазом поглядывая на крепкую хватку Флёр, сжатую на бутылке, «что я не могу». «Ох», — поняла Кэти, проследив за взглядом мальчика. «Думаю, мне стоило догадаться об этом. Скорее всего, она думала, что его общение с Флёр закончится так же преждевременно, как и ее кратковременное увлечение Роджером Дэвисом. Все нормально. Я понимаю, девушка весьма слаба, но честно улыбнулась ему. Мне стоит найти Алисию и Анджелину. Спокойной ночи, Гарри». Поттер смотрел на то, как охотница постепенно уходит, прекрасно понимая, что последний шанс стать кем-то большим, чем простыми друзьями, безвозвратно утрачен. Удивительно, но это не повлияло на него настолько сильно, как он того ожидал. «Что она хотела от тебя?» – ворчливо спросила французская волшебница, как только мальчик догнал ее. «Потанцевать со мной», – ответил юный чемпион. «Ау, так ты отказался? У меня уже есть замечательная спутница на этот вечер», – небрежно объяснил он. «Я не мог оставить ее и пойти танцевать с другой девушкой». «Как благородно с твоей стороны», – улыбнулась Флёр. Ее глаза искрились теплотой, а зрачки словно изменились, приобретая более мягкий оттенок, словно летнее небо. «Думаю, это было бы плохой идеей», — спокойно сказал Гарри. Какая-то часть мальчика действительно хотела потанцевать с Кэти, но внутренний голос твердил об обратном, и он не мог игнорировать его. Он надеялся, что это была только его паранойя, заставляющая быть похожим на более молодую версию Тома Риддла, поскольку мысли, которые порой появлялись в его голове, часто оказывались правильными. Они вместе понимали, что вновь довериться охотнице – плохая идея. Ко всему прочему, у него уже была пара, которой явно не понравилось бы это. «Я считаю, что ты поступил правильно», – ответила она. Ее тон отображал искренние переживания и гнев, который отразился бы, если мальчик поступил бы иначе. Она определенно была бы зла. Судя по тому, насколько сильно сдерживалась ведьма, хватка которой заметно окрепла, норовя разбить бутылку сладкого эльфийского вина, успешно взятую из большого зала, она действительно пришла бы в ярость. Мальчик решил позволить ей выбрать, какую форму примет комната, как только они достигнут ее. Он подумал над тем, чтобы Флёр смогла пользоваться ей до тех пор, пока она находится в Хогвартсе, ведь после этого у него еще останется 3 года, чтобы совершенствоваться, полностью реализуя потенциал помещения. «Ледяные статуи», – пробормотал Гарри, входя в помещение наподобие Зимнего дворца, который вообразила девушка. Всего их было 4, по одному на каждый угол, сверкающих, словно алмазное покрытие, и отражающие 1000 маленьких огоньков свечей, которые парили над комнатой. «Мне нравятся декоративные свечи в большом зале», — объяснила она, указывая на свои парящие источники света. «В Шармбатоне есть большие и красивые люстры, но они выглядят менее живописно». Французская ведьма заняла самое дальнее место от двери, наполнив изящный хрустальный бокал, который появился на подлокотнике кресла, содержимым бутылки. Гарри занял оставшийся свободный стул напротив. «Тебе это нравится?» – поинтересовалась Флёр. «Я пыталась представить что-нибудь, включающее в себя совмещенный вариант наших школ». «Да», – честно ответил мальчик. Комната походила скорее на стиль элегантного ренессансного Шармбатона, чем на мрачный Хогвартс, однако он не возражал. Ему определенно нравилась шотландская школа. Поттер считал ее своим единственным домом, которого до посещения великой магической школы никогда не было, но привлекательным здание изнутри, каким бы внушающим оно ни выглядело снаружи, назвать нельзя. Наедине с Вейлой в комнате, где можно найти практически все, что угодно, легкомысленно начало Делакур. «Я полагаю, это начало мечтаний многих юных волшебников. Но не для меня», — усмехнулся юный чемпион. «Ты достаточно рассказала мне о своем даре, чтобы рисковать быть сожженным тобой. У меня было бы здесь преимущество», — предположила французская ведьма, оглядывая комнату. «Здесь тепло и сухо. Моя магия течет намного быстрее, нежели чем обычно. Гарри оставил размышления об этом на потом, но он успел подумать о том, что если теплое и сухое дает положительный эффект, то влажное и холодное создаст обратный, отрицательный. Интересно, насколько же быстро ее магия, и сравнится ли она с моей? После того, как я провел ритуалы, мне легче достать свою волшебную палочку, уточнил мальчик, позволяя ей выскользнуть из рукава. Круг из голубого пламени вспыхнул у ног Поттера, прежде чем он успел что-либо понять. «Мне не нужна палочка для того, чтобы поджечь тебя, не забывай. Ты можешь преобразоваться?» – спросил ее Гарри с открытым любопытством. Вилы на чемпионате мира, в самом конце, выглядели как птицы. «Я могу», – загадочно ответила Флёр, – «но не буду. Не ради твоего любопытства уж точно. Думаю, это справедливо», – равномерно ответил он. Мальчик, в свою очередь, не стал бы демонстрировать Парселтанг только лишь интереса ради. Наступила короткая тишина, пока девушка допивала вино. Бутылка, на самом деле, не была особенно большой, и осталась только лишь половина бокала. «Если бы я не предложила тебе стать моим спутником на этот вечер, то где бы ты был?» Французская ведьма казалась искренне любопытной. «Полагаю, что здесь», — признался Гарри с глупой улыбкой на лице. «Или», — подумал он, — «может быть, целовался с Кэти, если все сложилось бы иначе». «Мне раньше никогда не приходилось целовать кого-то», — подметила Делакур, допивая остатки вина. Она слегка покраснела, то ли от выпитого алкоголя, то ли от темы их разговора. «Я тоже никогда не целовался», — ухмылка так и не сходила с его лица. «Но что-то мне подсказывает, что если бы я согласился на танец с Кэти, то поцеловал бы ее. Мне безумно хочется просто выкинуть ее из своей жизни, но не получается. Просто замечательно, что я предложила тебе составить мне компанию». «Скорее всего», — признался Гарри, — «я не могу представить дальнейшие наши отношения. Боюсь, что они не сложились бы хорошо. Вчера я спросила тебя, не позволишь ли ты мне проверить, насколько ты устойчив к моим чарам». Очень осторожно начала девушка с платиновыми волосами. Такую аккуратность он не наблюдал раньше с ее стороны. «Я придерживаюсь того, что сказал», — ответил Поттер, прежде чем ей пришлось повторно попросить разрешения. Теперь ему стало любопытно, ведь его спутница была точно такой же Вейлой, как и те, которые находились на чемпионате мира. «Сосредоточься на мне», — приказала Флёр, наклоняясь ближе к нему. С тех самых пор, когда Гарри впервые увидел французскую ведьму, это единственный раз, когда он сосредоточил свой взгляд на ее лице. Ее яркие небесно-голубые глаза, блестящие серебристо-светлые волосы и бледно-розовые губы. В ней присутствовала мягкая, теплая, источающая доброту аура, которую он, так или иначе, никогда не замечал, ведь девушка редко улыбалась. Резкий стук в его груди, неожиданный удар. Флёр Делакур оказалась действительно довольно красивой. «Моя стойкость к ее чарам не настолько высокая, как мы думали. Что ты чувствуешь?» — спросила она скромно и весьма робко, наклонив голову набок. «Понятия не имею», — начал Поттер, задыхаясь от нахлынувших чувств, — «как я не заметил тебя с самого начала». Он подавил смущение. То, что он собирался сказать, явно выходило за рамки, позволяя самым смелым мыслям просыпаться в голове. Гарри положился на свою оклюменцию, чтобы попытаться отогнать румянец, который, как он предполагал, начинал проявляться на его щеках. «Ты самая привлекательная девушка из тех, которых я когда-либо видел». Искренность его слов была очевидна. Дрожь голоса все выдавала. Флёр долго смотрела на него, а в уголках ее губ играла легкая улыбка. Она была приятно удивлена.